незваный гость с небес. Нью-Йорк – город, который знает, как быстро двигаться. За 5 минут полицейский кордон оттеснил зевак на 100 ярдов от приземлившегося объекта. 2 фотографа снимали через плечи толпы. А неистово водящий по окружающему объективам кинокамеры телеоператор был стащен с дерева. Одновременно с касанием объекта земли светящаяся реклама на Daily News возвестила: «Мы платим наличными любому, кто телефонирует нам достоверную информацию, полученную частным путем». Вместе с 5 пожарными машинами на место происшествия прибыли патрульные полицейские автомобили. И когда через добрых 30 минут приземлился военный вертолет, ситуация была полностью под контролем. «Надо взять здесь все под свое командование», — сказал генерал, распахивая дверцу кабины вертолета. «Вы арестованы», — сказал седой капитан полиции. Его лицо выражало всю гамму эмоций куска гранита. Он указал пальцем, подобным заряженному пистолету, на пилота вертолета. «В вашем распоряжении 10 секунд на то, чтобы взлететь и покинуть эту зону. Шевелитесь». «Вы не смеете!» – заорал генерал одновременно с тем, как 2 полицейских вывернули ему руки за спину и защелкнули наручники на его запястьях. Пилоту было достаточно 1 взгляда на все это, чтобы запустить двигатель. Звук вращавшихся роторов заглушил голос орущего во всю глотку генерала. Роб Хейвард достиг полицейского кордона как раз вовремя, чтобы стать свидетелем происходящего. Он позволил себе 1 кривую ухмылку удовольствия перед тем, как стереть все эмоции с лица. Вытащив из бумажника удостоверение личности, он двинулся через заградительную линию. «Я полковник Роберт Хейвард, секретная служба военно-воздушных сил. Это мое удостоверение личности». Капитан полиции взглянул на появившегося рядом с ним человека. Высокий, крепкий, с голубыми глазами на загорелом лице. Нос многократно сломан. Капитан впился взглядом в удостоверение личности. «Что вы хотите, полковник?» – спросил он. «Я могу снабдить вас некоторой информацией. Этот объект пересек западный берег около 1 часа назад. Мы засекли его здесь. Мы не имеем ни малейшего представления, что это такое». «Официальная исследовательская бригада и армейский персонал на пути сюда, чтобы сменить вас. Все санкционировано президентом. Но пока они не прибыли, я настоятельно рекомендовал бы вам отодвинуть кордон еще на 100 ярдов и очистить улицу и здание в прилегающем районе». Капитан кивнул. «Я принимаю эти рекомендации, полковник. Сейчас займусь этим». Ему пришлось повысить голос, чтобы заглушить хриплые выкрики скованного генерала. Роб Хейвард наклонился вплотную и заговорил снова. «Ваш пленник – генерал Хокер, командир гарнизона острова Говернор. Как вы думаете, нельзя ли освободить его под мою ответственность?» «Снаружи полицейского кордона, конечно». «Я знаю, кто этот сукин сын. Вы получите его, если он вам нужен». Слабая улыбка исчезла так же быстро, как и появилась на его суровом лице. «Я только хотел поставить все точки над «и» в вопросе юриспруденции». Было уже темно, когда военные соединения заменили полицию. Но лучи прожектора сделали парк так же хорошо освещенным, как днем. Изменений не было. Покрытый бороздами 90-футовый клин голубого металла лежал неподвижным и немым. Оружие различного калибра было направлено на него. И все вокруг регистрировала масса записывающего оборудования. Роб Хейвард стоял вместе с немногочисленной группой офицеров и ученых, которые решали, каким быть следующему шагу. Мы можем найти добровольца, чтобы он подошел и постучал молотком по этой штуке», — сказал генерал, стоявший среди них. «Нам следовало бы подумать о несколько ином способе коммуникации», — презрительно фыркнул один из ученых. «Радиотрансляция, изменение частоты, ультрафиолетовые и инфракрасные... 30-миллиметровое корабельное оружие позволит им узнать, что мы здесь», — сказал адмирал. Роб Хейвард не лез в эту беседу. Он находился в затруднительном положении. Как руководитель военно-воздушной разведки Восточного побережья, он нечасто посещал Нью-Йорк и намеревался воспользоваться этим случаем. Его записывающая команда уже заняла исходные позиции. Старшие военные чины должны были обеспечить открытое движение. Он мог только наблюдать, пока события не войдут в сферу его юрисдикции. Громкоговоритель, расположенный на коммуникационном трейлере, ожил и зазвучал голос одного из операторов. «Мы приняли коротковолновую трансляцию от объекта и звуки». Его голос потонул в металлическом грохоте, исходящем от предмета. Последовал грохот взрыва, когда металлическая плита отделилась от стенки и упала на землю. Солдаты с оружием наготове согнулись в напряженном ожидании. Пальцы замерли на курках. «Не открывать огонь!» – зазвучал повелительный голос. «Пока не последует приказ стрелять, не открывать огонь!» Человек, который сказал это, генерал Белтайн, вышел вперед и повернулся лицом к солдатам. Старомодная трость постукивала по его бедру, пока он говорил. Их пальцы расслабились. Только когда он полностью удостоверился, что его команда понята, он повернулся и стал смотреть вместе со всеми в тишине на открывшееся отверстие. Больше ничего не случилось. По истечении минуты генерал подозвал одного из своих адъютантов и дал команду. Человек поспешил к поджидающим офицерам, внимательно вглядываясь в их лица. Они нетерпеливо смотрели на него. Он подошел к Роберту Хейварду и отдал честь. «Генерал хочет видеть вас, полковник». Роб тоже отдал честь и последовал за ним. «Указание с Пентагона», — сказал Белтайн. «Если эта штука не выкажет признаков агрессии, которая должна быть сразу же подавлена, я приведу в действие план L-67». «Это вы и ваша команда, правильно?» «Да, генерал. L-67 – один из абстрактных планов, выдуманных для подобных случаев. Не говорите мне, будто вы предполагали, что подобное может случиться». «Мы не предполагали, что что-нибудь случится, сэр. Просто мы имеем некоторое количество планов для различных экстремальных ситуаций. Могу я продолжать?» «Ваша команда на месте?» «Да, сэр». «Тогда вперед, удачи вам». Роб коротко проговорил что-то в радиопередатчик, повернулся к двойной линии солдат и машин. L-67. Один из призрачных планов, над которыми все смеялись. Что, если приземлится летающая тарелка? Ха-ха. Ни один из них не смеется сейчас. Наверняка даже не улыбается. Он откинул клапан палатки и вошел внутрь. Сержант уже держал портупею Роба с притороченным снаряжением. Сержант Грут был 6 футов и 6 дюймов ростом. Большой черный он представлял собой того, кем выглядел. Он оставил Южную Африку, когда ему было меньше 20 лет. Полиция там до сих пор разыскивает его. Попав в Америку, он немедленно записался в армию Соединенных Штатов. Его послужной список мог ошеломить любого, как и его репутация эксперта по рукопашному бою. Он работал с Робом в течение более чем 6 лет, и их отношения были почти дружескими. «Что мы знаем об этой штуке?» – спросил Грут. «Абсолютно ничего. Там есть открытая дверь. Мы пойдем вслепую. Ты готов, Шетли?» Капрал Шетли кивнул, застегивая ремни тяжелого коммуникационного ранца, расположенного за его плечами. Он был долговязым и худым, с резко выдающимся адамовым яблоком. Он выглядел, и голос его звучал, как будто он пародировал, правда неудачно, контрабандиста из гор Теннесси. Он был специалистом в области радиоэлектроники, способным починить голыми руками любой прибор, созданный человеческим умом. Расположив на коленях катушку, он отмотал немного кабеля. «Запись начата», — произнес он, включая телевизионную камеру с дополнительными адаптерами. «Тогда пошли». Роб плотно затянул ремни шлема и включил фонарь, прикрепленный к нему. Они вышли друг за другом, точно так же, как практиковались сотни раз. Отделение прикрытия ожидало их. Они заняли позиции в тылу без какого-либо приказа. По мере их продвижения солдат за солдатом оставались охранять тонкий коммуникационный кабель, который тянулся назад, к аппаратуре записи в палатке. Конечно, шла трансляция и по радио, но сигнал будет отрезан сразу же, как только они окажутся внутри металлического корпуса. Кордон войск открыл проход, когда они приблизились. Затем замкнулся за их спинами. Роб шел первым, остановившись только когда был на расстоянии протянутой руки от корпуса. «Вход прямо передо мной», — сказал он. Микрофон подхватил его слова и передал на запись. Отверстие прямоугольной формы, 8 футов высотой. Металлическая стенка, по крайней мере, фут толщиной. Такой же металлический пол. Голубой цвет без указателей и надписей. Коридор поворачивает. Больше нет ничего видимого. Он двинулся, перепрыгнул низкий порог и со стуком приземлился внутри. После этого немедля продолжал двигаться, пока не достиг поворота коридора. Там он остановился и подождал, пока подойдут остальные. «Коммуникация?» – спросил он. «Все функционирует, полковник. Получился прекрасный домашний фильм. Будьте рядом. Если понадобится поддержка, я хочу получить ее быстро». Хрюканье, не поддающееся расшифровке, было единственным ответом. Но он знал, что Грут имеет в виду. Конечно же, он мог получить любую помощь, как только она ему понадобится. Продолжаем двигаться по коридору. Он снова возглавил процессию. Один медленный шаг, затем внезапная остановка, когда Шетли заговорил. Приемы трансляции потеряны. Коммуникация осуществляется только по проводам. Впереди двери, я останавливаюсь у ближайшей, ручка отсутствует. В центре диск оранжевого цвета. Я собираюсь коснуться диска. Роб медленно протянул руку, зная, что массивный сержант Грут стоит за его спиной. Он так и не коснулся двери. Когда его пальцы были всего лишь в 6 дюймах, сработал механизм. Раздался резкий щелкающий звук, и дверь провалилась в порог. Когда они заглянули внутрь, Роб не смог подавить внезапный вздох. За его спиной Шетли что-то промычал и выругался сквозь зубы. Только Грут сохранил спокойствие, но ствол его автоматического пистолета 45-го калибра совершал медленные искательные движения, пока Роб не отодвинул его. «Нам не понадобится оружие», — сказал он хрипло. Зачем прочистил горло? «Для записи. Дверь сейчас открыта, и мы рассматриваем то, что определенно представляет собой рубку этого летательного аппарата. Здесь есть много инструментов различного вида, плюс экраны обзора, которые воспроизводят четкие картинки окружающего. Пилоты, если это они, оба определенно мертвы. Один из них на полу, за креслом. Другой сидит, но наклонен в сторону. Оба имеют многочисленные повреждения. Один, который лежит на полу, окружен лужей крови. Возможно, так как разлитая по полу жидкость зеленая. Эти существа не люди в нашем понимании. Я подхожу ближе». Роб медленно вошел в комнату. Его команда держалась на шаг позади. Пистолет Грута следил из стороны в сторону на случай непредвиденной атаки. Атаки не последовало. Только двое у контрольного пульта. Роб двинулся ближе, затем махнул Шетли, который слегка отстал. «Камеру ближе, капрал. Я сейчас одену телепатические линзы, полковник. Я предпочел бы не приближаться слишком. Я хочу, чтобы камера была прямо за мной. Только держите голову в стороне, если хотите получить приличные кадры. Если бы я не хотел, стой здесь. Держи этот вид. Субъект по внешнему виду около 7 футов в длину. На нем надета какая-то упряжь с инструментом, прикрепленным к ней. Другая одежда отсутствует. Он покрыт по всей поверхности тела спутанным темным мехом. Поэтому анатомические детали рассмотреть не представляется возможным. На его теле некоторое количество порезов и ушибов. Кожа на нем... Руки темные, с шерстью. Нет, с 7 пальцами. Ногти отсутствуют, но можно рассмотреть маленькие когти на концах у каждого пальца. Голова имеет 2 глаза. Видимые уши отсутствуют. Щели для носа прикрыты кожаным клапаном. Рот открыт. Губы, как у акулы. Зубы острые и зазубренные. Расположены в 2 ряда. В общем, совершенно, безобразный вид. Это единственное определение, подходящее для него. Я не хотел бы встретиться с таким темной ночью. Роб отвернулся, полностью не осознавая, что дрожит. Создание имело отталкивающий облик, даже без сочащихся ужасных ран. Я вернусь в эту комнату после того, как осмотрю остальные помещения корабля. Роб вышел из рубки и продолжил путь по коридору, делая необходимые комментарии по мере продвижения. Его команда следовала за ним. Снова в коридоре. Маркировки артефакта какого-либо вида отсутствуют. Имеются еще 4 двери, все аналогичные первой. Я пытаюсь открыть их одну за другой. Сейчас приближаюсь к первой из них. Роб колебался, сам не зная почему. Возможно, не желая встречаться лицом к лицу с тем, что скрывалось за дверью. Он почувствовал, как зашевелились волосы на затылке. Эмоции. Он протянул руку вперед. Дверь щелкнула и ушла из поля зрения. Мерзкое, покрытое мехом тело прыгнуло вперед. Оно взвыло на высокой ноте. Глаза открытые и блестящие. Оружие в руке существа качнулось в их сторону.